Эпилог. Не обращая внимания на боль и опасность, мы прокладывали путь на свободу. Поисковый отряд встретил нас у подножия горы. Как и ожидалось, двойники Такаюки и Фумио, а также Каиды исчезли. По нашей версии, мы вышли на прогулку из учебного лагеря и оказались в особняке Такарада, спасаясь от пожара. Нам удалось эвакуировать господина Такаюки. А госпожу Асукай пожар якобы застал во время расследования страхового случая. Незадолго до этого. Кацураги нигде не было видно. Асукай тоже куда-то пропала. Я искал их, ощущая сильное беспокойство. Я нашел их, немного углубившись в лес. Из-за их мрачных лиц я никак не решался подойти ближе. Эти двое сейчас... в своем собственном мире, — подумал я, и мое сердце сжалось от боли. Мир, в который разрешено входить только детективам. Я никогда не смогу стать его частью, даже если очень постараюсь. «Я не могу с этим смириться», — повторял Кацураги, яростно сжав кулаки. Стоявшая перед ним Асукай протянула руку и сказала: «Мы смогли выжить. Разве этого недостаточно? Давай забудем обо всех наших спорах. Все позади». Асукай сдержанно улыбнулась, но ее глаза, казалось, окончательно потухли. На ее фоне Кацураги выглядел еще более неуравновешенным. «Ну и что? Не могу поверить, что ты была права. Ты знала, кто виновен, но молчала все это время». Он гневно оскалился. Я почти слышал, как он скрежетал зубами. «Я отказываюсь верить!» «Я действительно отличный детектив. И да, при этом я не очень хороший человек, но в этом нет ничего страшного. Я довольно давно так живу». Асукай скорчила недовольную гримасу. «Нельзя начинать что-то без твердой уверенности. Думаю, это и придавало тебе сил. Пойми, все уже кончено. Упрямо не отказываться от своих убеждений — разве это не по-детски?» Женщина-детектив, которая меня восхищала. От нее не осталось и следа. «Чего ты добиваешься? Чтобы я сказала, я проиграла? Я тебе не ровня? Ты этого хочешь?» «Нет, не этого!» Кацураги снова повысил голос. «Раскрыть дело не значит показать, как ты умен. Я все знал. Я один заметил то, что вы все упустили, да? Неужели без этого ты не успокоишься?» — сочувственно спросила Асукай. «Что, по-твоему, произошло бы после твоего обвинения? Мы в одном доме с Кугасимой, отрезанные от остального мира огнем. Знай ты об истинной личности этих людей, тоже задумался бы. Два мошенника и один вор. С другой стороны, вы два школьника. Немощный старик и я. Мошенник и вор прекрасно знают, как управлять доверчивыми людьми. Думаешь, ты смог бы взять верх над взрослым мужчиной, который в прошлом уже убил 7, если считать его жену, то 8 человек? Ты наверняка понял, что он сильнее и выносливее других, когда разгадал имя убийцы. Он с легкостью оттеснил бы всех остальных. Стоило ему опередить нас и заблокировать проход, и мы все погибли бы в огне. «Ты считаешь, что поступила правильно? Скрыла правду и отказалась от разгадки тайны? Это ты задержала его разговорами, чтобы дать ему время найти путь для отступления. Жаль, что ты это понимаешь, но не можешь оценить, не надо издеваться, что я предотвратила гибель людей». Ее лицо застыло, словно маска театра «Но». «Нет, я...» Кацураги отступил. Он не мог спорить с фактами. «Нет, я, конечно, не хотел, чтобы кто-то еще погиб», как-то по-детски неуверенно ответил мой друг. Асукай резко подошла к нему и, не в силах совладать с эмоциями, схватила его за грудки. «Неужели ты не заметил?» Ее голос сорвался на крик. «Как ты можешь называть себя детективом?» «Но о чем ты?» Ты не задумывался, почему Цубаса оказалась в комнате с подвесным потолком в тот самый момент? Возможно, ее туда обманом заманил Кугасима. Нет, у Кугасимы и Цубасы не было времени поговорить или обсудить план после того, как начался пожар. Почему же Цубаса дала ему использовать механизм потолка? У нее была своя цель. Ради этой цели она научила Кугасиму пользоваться потолком, чтобы он позже использовал его по назначению. Хотя по назначению — это преувеличение. Ей было достаточно, чтобы он просто его запустил. К тому же он не слишком сообразителен, им легко было управлять. Из-за Цубасы я не могла попросить помощи у Такаюки и Фумио. К тому же каждый из них тоже преследовал свою собственную цель. «Ты могла обратиться к Тадокоро-куну?» Неожиданно услышав свое имя, я вздрогнул. «Нет, не могла. Вы двое слишком близки». «Но почему?» «Ты до сих пор не понял?» — крикнула Асукай. «Я же знала, что вы — поклонники творчества Юдзана Такарады». «А, это...» — Кацураги побледнел, его глаза расширились. «Я понял». Тон Асукай мгновенно поменялся. Она заговорила мягче. «Неужели? Так сложно в чем-то признаться, когда речь заходит о нас самих?» Впервые Асукай проявила к Кацураге нечто похожее на сочувствие. Она признала в нем талантливого сыщика, равного себе. Кацураги больше не мог сопротивляться. Асукай отпустила его, и он упал на колени. «Ты знал, что за комнатой с подвижным потолком скрывался книжный шкаф Такарады-сенсея. Цубаса планировала попасть туда, чтобы украсть его дорогую коллекцию книг. Мы не могли обратиться за помощью к Такаюке и Фумио. Они никогда не показали бы ее посторонним. Цубаса хотела выкрасть коллекцию, чтобы исполнить твое заветное желание. Тогда она смогла бы привлечь твое внимание, верно?» Кацураги закрыл лицо руками, не в силах сдержать рыдания. Он всхлипывал и дрожал, как брошенный щенок, пытаясь закрыть уши. «Хватит! Замолчи!» — не выдержал я. Кацураги вскочил на ноги и уставился на меня. Его губы все еще дрожали. «И давно ты слушаешь?» Его голос звучал сурово. Я пожалел, что вмешался. «С самого начала». Кацураги резко отвернулся. Я никогда не видел его настолько неприветливым. «Хватит уже. Мне тоже есть что сказать госпоже Асукай». Асукай не выглядела расстроенной. Думаю, она удивилась. Может, не ожидала, что у меня хватит решимости заговорить с ней. «Что ты... Чего ты добиваешься? Твоя цель достигнута. Ты отомстила Кугасиме. Что еще нужно? Зачем пытаться... уничтожить Кацураги?» Я с трудом выговорил слово «уничтожить». «Но он сам ввязался в это дело, не так ли?» «Да, Тадокоро-кун», — ответил Кацураги, не поднимая головы и продолжая смотреть себе под ноги. «Я говорил тебе, таков путь детектива. Наши с ней пути пересеклись, и мы столкнулись. Вот и все. Путь детектива?» Улыбаясь, повторила Асукай и повернулась ко мне. «Выходит, у Тадокоро-куна тоже есть свой путь, раз он готов заступиться за Кацураги, когда того загнали в угол. Но что это за Ватсон, не способный защитить Холмса?» «О чем ты?» «Когда Кугасима бросился на него с ножом, ты попросту замер». Я не мог вдохнуть. Бессмысленно было это отрицать. Тогда у меня действительно подкосились ноги, я не мог пошевелиться. «Ты не способен был защитить Кацураги, когда это было нужно. Что ты вообще здесь делаешь? Хоть раз задумывался?» Я застыл в полном замешательстве. Голова кружилась. Я не смог помочь ему тогда. Для чего я вообще нужен? «Асукай-сан, достаточно. Тадокоро здесь ни при чем. Прекратите». «Ах да, тогда вернемся к словам Кацураги. У меня вопрос к тебе, Тадокоро-кун». Она зловеще посмотрела на меня. «Что тебе нужно от Кацураги? Что? Амасаки мечтала написать мой портрет. Она хотела познакомиться ближе, услышать мои рассуждения и затем написать портрет. Сейчас мне даже немного неловко говорить об этом. Но именно поэтому я была нужна ей, а она мне. Что насчет тебя? Что тебе нужно от Кацураги? Снова спросила она. Закончить то, что начали. Довести дело до конца. Без его дедукции не обойтись. Выходит, на этот раз он решил предать твое доверие? Не собирался говорить тебе всю правду. Разве он не говорил, что это не он опустил потолок? Вспомни. Я прекрасно помнил. Все это время Кацураги молчал, скрывая от меня правду. «Я не предавал его», — прошептал он. «Но ведь в конце концов предал. Ты предал своего друга и помощника, которому доверял больше других, совсем как я. Она тоже хотела, чтобы я оставалась прежней. И вот что вышло», — продолжила Асукай, глядя на Кацураги. «Ты и я, мы одинаковые». «Мы! Не сравнивай!» — крик Кацураги эхом разнесся по округе. Асукай ничего не ответила. Кацураги тоже ненадолго замолчал. «Я лишь спросил тебя, прав ли я был в своих догадках?» Асукай горько усмехнулась. «Я так не думаю. Я больше себе не нравлюсь. Я ненавижу себя за то, как изменилась после того, как потеряла ее. Будь она рядом, я наверняка справилась бы. Просто потому, что Мидори хотела, чтобы я разгадала все загадки. Теперь, когда ее больше нет рядом, ничто не останавливает меня. Я больше не великий детектив». Я вспомнил о Масаке, которую видел лишь однажды 10 лет назад. Девушка, благодаря которой Асукай стала известным детективом. Потерянное не воротишь. И это касалось не только самой Амасаки. Мы потеряли великую женщину-детектива Асукай Хикару. «Обвиняя меня, ты неизбежно столкнулся с тем, что был не в силах понять», — бросила Асукай и, повернувшись к нам спиной, собралась уходить. «Я все проглядел. Я так хотел раскрыть это дело, что все разрушил». Кацураги заметно дрожал. Вдали, на вершине горы, догорал дом закатного солнца. На фоне охватившего дом пламени Кацураги, казалось, уменьшился в размерах. Кацураги, веривший в силу разума. Кацураги, сражавшийся за правосудие. Кацураги, которого я любил и уважал. Прямо на моих глазах он словно и сам разрушался изнутри. Лишь Асукай, которой следовало бы отказаться от своего звания честного детектива, была единственной, кто по-прежнему не сомневался в своей правоте. «И все же», — начал Кацураги, обращаясь к Асукай, готовый покинуть место происшествия. «И все же я, все, что я умею, — это разгадывать тайны».